Устраивались театральные представления и игры, модные поэты читали свои стихи. В библиотеке ползали две огромных черепахи с панцирями, украшенными самоцветами, подарок индийского махараджи, с которым фон Бёлов заключил контракт на импорт драгоценных камней. И посреди всего этого подавляющего великолепия находился магнитный полюс его любви – Генриетта Фогель. Эркюль Барфус потом часто задавал себе вопрос, почему у фон Бёлова не возникло никаких догадок, почему он ни разу не посмотрел с подозрением на его Эркюля запертую спальню, куда его супруга кралась по ночам, сжигаемая любовной лихорадкой. Неумелая ложь Генриетты ничего не объясняла, так же, как и их неуклюжие попытки обмануть самих себя. Барон, мол, занят делами, или... Ну как он может подозревать что-то, ведь Эркюль так уродлив? Он был потрясен чувствами, нисколько не ослабевшими за годы воздержания, безудержной страстью, с которой их влекло друг к другу по ночам, их нескончаемыми безмолвными разговорами. Его словно пронизывал мощный поток чистой энергии, стоило ему только ее увидеть. Любовь вмещает в себя все, потому что любовь больше, чем жизнь. Генриетта возродила тысячи любовных стихотворений, прочитанных им в библиотеке Барнабю Вильсона. Композиторы посвящали музыку только ей, даже розы были созданы только для нее. Она воплощала в себе всех женщин мира – и она была красивее их всех. Их симбиоз был совершенным. Первое время они расставались только для сна или чтобы в одиночестве подумать над историями жизни друг друга. Он вспоминал это время как практическое применение теории о происхождении любви, как она написана в симпозионе у Платона. Они были утерянными половинами некоего целого, и эти половины теперь вновь слились воедино. Но непременный спутник любви — ревность. И он в полной мере испытал и это темное чувство. Когда он видел, что она разговаривает с фон Бёловым, его охватывало неописуемое отчаяние. И это не обязательно был ее муж. Достаточно было какого-то посетителя, слуги или даже черепахи, которой она вдруг уделяла внимание. Одну из двух черепах, с доисторической неторопливостью, передвигавшихся по бесконечному мраморному полу. И он впадал в отчаяние, такое же бездонное, как и его любовь, пока она не бросала на него любящий взгляд, и вновь. Он был счастливейшим человеком среди живых и умерших. Летом того года они поехали в их усадьбу на озере Мюгельзее. Это был старинный охотничий замок. Фон Бёлов оборудовал его с тайной мыслью, что его наследник будет проводить там студенческие каникулы. Потому что в то время уже было совершенно ясно, что Генриетта беременна. Новость вызвала целую бурю. Начались приемы, где перед ними продефилировала половина высшего общества Берлина с пожеланиями счастья и подарками. Барон был вне себя от счастья. У него чуть не помутился рассудок от одной только мысли, что он станет отцом. Эркюль, знающий истинные обстоятельства ее беременности, не был, напротив, немало удивлен. Он воспринимал последние месяцы его жизни как сплошное чудо, и ничто не казалось ему невозможным. Фон Бёлов часто надолго уезжал по делам, и они жили в поместье в каком-то опьянении. Для них не существовало ни прошлого, ни будущего. У слуг отваливалась челюсть от удивления, когда он ногами играл на рояле. Они ходили на прогулки в Бранденбургский лес, ездили на дилижансе в Шпрейвальд, где люди плыли по каналам на плотах. Они посетили Дрезден и пришли в восторг от архитектуры. Чтобы не привлекать внимания, Эркюль надевал детскую одежду и маску. Он переживал счастливейшие моменты своей жизни, и это лишило его осторожности. В одной из пристроек фон Бюлов организовал производство, имея в виду некую образцовую фабрику –